Для себя Макс взял в аренду большой лесной участок бывшего лесничества на западе от Москвы в 80 километрах от МКАДа. Смешанный лес раскинулся на 8000 гектаров. Он сумел нанять пару лесников или, как их стали называть, инспекторов лесного хозяйства. Пробил им ставки госслужащих и сам доплачивал за присмотр за лесом и его обитателями. Каждый имел такой дом на семью и хозпостройки. Основное условие было содержать лес в порядке и следить за его здоровьем, и обеспечивать заповедную зону для лесных жителей. На краю леса, что поближе к трассе и ЖД-станции, он задумал построить отель и сдать его в аренду, а для жителей отеля устроить участок общения с оленями и лосями. Аренду леса отбивала аренда отеля и домиков у него, а также продажа лесных даров и самих дров, которые новые владельцы стали массово покупать для каминов и бань, количество которых уже не поддавалось учету. Так что дрова продавались на ура, особенно с доставкой колотые. Не все желали сами их колоть, городские же жители. А вот посидеть у камина – это завсегда. Вход в лес был свободный, и за это не надо было платить, но всем выдавали маячок, и останавливаться на ночлег можно было только в специально устроенных местах, где было все приготовлено к приему туристов, в том числе и противопожарные станции. Обычно это были поляны у родников, обустроенные утилизаторами, светом и туалетами. За аренду надо было платить, но недорого. В других же местах разжигать костры и разбивать палатки было категорически запрещено. Как известно, главный враг леса – это пожары. По маячкам отслеживались все находящиеся в лесу люди, а на полянах работали камеры наблюдения с выводом на диспетчера. Телефоны там тоже имелись, но проводные. Вышки связи Макс запретил ставить категорически. В крайнем случае по навигатору через спутник дойдут. А уродовать природу вышками не дело. Свое поместье он поставил у выхода родника с прекрасной водой на красивой поляне, куда вела асфальтовая дорога, проложенная по всем правилам. Дом в стиле русской усадьбы был сложен из ракушечника, что давало свет и ощущение моря. Постепенно его обживая, Макс снабдил его всеми возможными удобствами и даже завел конюшню. Детям полезно общаться с животными и учиться ухаживать за ними. Да и конные прогулки нравились всем членам семьи. Он устроил несколько троп для таких прогулок. Особенно лошади полюбили Лилу, как и она их. На ее планете таких животных не было. В лесу было озеро, и его почистили и выстлали песком. Летом там было место для купания. Место под домом и дорогой Макс выкупил у казны в собственность, разделив кадастры. Тем более там леса не было как такового. Глубоко в лесу он вырыл схрон для челнока и прикрыл его декоративной заглушкой. Теперь космический челнок стоял на острове подальше от чужих глаз. Там он вырыл ангар при помощи строительных дроидов и закрыл его куском скалы. За все время никто на остров не явился. Слишком он был далек от всех трасс и мореходных путей. Сейчас он отдал своим инженерам на откуп гравиплатформу с разбитого корабля на исследование и отбыл приводить свою задумку в действие. Катастрофа. Макс довольно долго рассчитывал месть Амирам за попытки влезть в его страну. Она сейчас обрела реальные черты. Он все подготовил и попросту сказал всем, что уходит под землю для проведения испытаний на месяц-два и будет недоступен для телефона. Только текстовые сообщения. Это было нормально для всех и не вызвало ажиотажа. Обычное дело, босс занимается своим делом. Макс вывел свой космический челнок из ангара и стартанул к орбите поздно ночью зимой 2000 года. Как он и ожидал, бомбардировки Югославии отложили из-за проблем в самих США. Но планы не отменили, и на Балканах вовсю пытались всех построить британцы. Макс с семьей встретили Новый год и Рождество в своем доме в лесу. Походили на лыжах, покормили оленей, которые уже их не боялись. На территории их леса жил медведь, который уже впал в спячку. Были лисы, бурундуки, куницы, белки, лоси, барсуки и даже волки. Макс завез туда морала и кабаргу. Волки прятались в распадке, и их никто не тревожил, но присматривали за ними внимательно. Зимой их чуть подкармливали, чтобы они не буянили. Выйдя на орбиту и рассчитав ускорение, его челнок прыгнул в сторону Марса. В тени Луны его выхлоп не должен быть виден с Земли. Ускорение достигло 4G, и он вышел на путь к четвертой планете. Выключив двигатели, он позвонил Нине и сказал, что будет вне телефонной связи неделю и потом только прочитает текстовые сообщения. При его скорости ему неделю пути до Марса. Макс спокойно распаковал его новый продукт – космический паёк. Пообедал, запил все съеденное чаем и пошел отбиваться. Он всегда помнил, что солдат спит всегда, когда есть возможность спать, и ест всегда, когда есть возможность поесть. Сейчас он на казарменном положении, поэтому работаем как солдаты». Выспавшись и приняв душ, он сел за завтрак. Стандартная каша и хлеб с маслом и вареньем он дополнил яйцом всмятку и крепким чаем. Опять сев за расчеты, он еще раз проверил теорию, но первый шаг должен подтвердить его выкладки. Потом включил какой-то сериал и задумался. Плоское изображение уже не вдохновляло. Он полез в схему головизора. Получалось, что его умники так и не поняли, что основа всего – это кристалл преломления на выходном каскаде видеосигнала. Кристалл был хитрым. Там нестандартные грани. Макс сел писать программу для обработки кристалла прозрачного сапфира по требуемой геометрии. Закончив работу, он запаковал всю инфу в пакет и отправил его на Землю. И так за неделю он переделал кучу дел, до которых у него не доходили руки на Земле. «Все-таки надо иногда вот так улетать», — подумал он. Столько дел переделал. Марс не произвел никакого впечатления. Мертвая планета и только. Макс засел за новые расчеты и вывел челнок на новый курс в пояс астероидов. Макс полетал среди астероидов и пострелял в них, смотря на эффект. Пушка работала как надо. Средние по размеру просто раскалывало, если это были каменные или ледяные. По его расчетам, ему был нужен астероид с металлической основой. Найдя такой, он его заикарил и, притянув себя к нему, закрепил. Его расчеты показали, что он сможет стронуть с орбиты тонн 5 или 6 тысяч массы. Поманеврировав, он врубил движки на полную мощность и начал вытягивать его в сторону Солнца. Минут 5 работы дали эффект, и астероид сошел со своей орбиты и летел уже в сторону Земли. «Надо будет ставить еще 2 движка», — подумал Макс. «Тогда можно вытянуть хороший кусок для себя». Подрабатывая гравитаторами, он вышел на траекторию к Земле и, разогнавшись, выключил тягу. Опять неделя полета. Связавшись с Землей, он получил кучу текстовых сообщений. Нина писала, что его ищет Примаков по поводу Югославии. Инженеры в отпаде от Праги обработки кристалла и даже провели новую плавку и сделали кристалл, который заработал, наконец. Они уже получили голографическое изображение, но пока работают с цветопередачей и выслали пакет на доработку. Хандемиров что-то прислал, от Давыдова отчет по делам, и потом рутина. Всю неделю он разбирал документы и писал ответы, высылая их по мере обработки. Макс еще раз пересчитал массу астероида и понял, что ошибся. Там руда и пустая порода и получилось на 1500 тонн больше. Он же только объем брал, а не наполнение. В его составе было 70% руды и остальное порода. Ну это даже лучше. То-то с таким натягом движки работали, подумал он. Он маневрировал согласно расчетам компа и вывел груз на траекторию, нужную себе. Дважды пересчитав траекторию, Макс отцепил груз после ускорения и направился домой на остров. Ночью, войдя в плотные слои, быстро вышел к острову и, приземлившись, загнал аппарат в ангар. Потом пересел в челнок и двинулся к Уральским горам. В общей сложности его не было 3 недели, и, выйдя из тоннеля, он активировал мобильный. Звонки были, но все это он уже знал. Позвонив Нине, он вылетел ночью к усадьбе. Поздним утром он вышел к завтраку и, съев глазунью с фасолью и беконом, запил все апельсиновым соком. Потом кофе с булочкой и, сев в машину, поехал в тройку на работу. Он открыл совещание по выбросу планшетов и смартфонов на рынок. 2 модели планшетов и пока 1 смартфон уже ожидали на складах развоза по точкам. Реклама оплачена на месяц вперед. Тогда Макс дал команду на старт продаж. На завтра в Москве и Питере, и потом весь мир. Особо он подчеркнул страховку на непроданный товар. Могут и позже чили еще что. Конкуренты не спят. Операционка, его разработки и приложения можно скачать в интернете. Сев за комп у себя в кабинете, он проследил по ссылке путь астероида. До входа в атмосферу оставалось 2 дня, а сегодня уже начались продажи в Штатах и Канаде одновременно. Мексика завтра, Центральная Америка послезавтра и так далее. Завтра же и Европа узнает новый товар. Ажиотаж обеспечен. Макс помнил, как вышел первый iPhone. После неудачных попыток что-то новое создать, iPhone убил всех на корню. У него смартфон, или эспхане, в 3 расцветках пока. Черный, белый и синий. Черных процентов 85. Роботизированная фабрика работала без перерыва. Ручной труд был только на упаковке готовых смартов в большие коробки, заклеивании и погрузке на палеты. Телек был включен на тихий звук, и на компе Макс рассматривал график производства и логистики. Убедившись в том, отставания не было по графику, свернул программу и вышел из кабинета, намереваясь пойти в ресторан. Потом набрал все-таки Примакова. Его секретарь немедленно снял трубку и быстро сказал, что его сам ждет немедленно. Пообедает в Кремле. Захватив с собой планшет в упаковке, Макс двинулся к лифтам. Секретарь уже вызвал машину. Микроавтобус, на который был пропуск в Кремль, был только один. Макс не любил лимузины. Войдя в приемную, Макс вопросительно посмотрел на секретаря. Тот немедленно проводил его к президенту. Примаков говорил с кем-то по телефону. Макс сел в кресло и стал ждать конца разговора. В этом году перевыборы президента. У Примакова все шансы идти на второй срок. Правительство работало нормально. Экономическое управление администрации президента тоже. Премьер на своем месте. Пока ничего не предвещало проблем. Только армия. Но это вопрос вопросов. Кто и как ею будут заниматься? «Привет, Макс!» Закончив разговор, поприветствовал его Примаков. «Добрый день, господин президент», — ответил он. Тот махнул рукой. «Только давай без этого», — хмыкнул Примаков. «Короче, как ты и предсказывал, американцы погнали бочку на Югославию», — начал он. «Просит у нас помощи. Что посоветуешь?» «Братушки, значит, обоссались под себя», — удовлетворенно произнес Макс. «А Приштинский аэродром они держат или сдали албанцам?» «Так они там сидят и вроде держат», — ответил Примаков. «Мы им наши старые системы ПВО поставили, они нам фрукты шлют в счет оплаты». «Ну, фрукты тоже хорошо, у них там яблоки вкусные, как я помню, и груши тоже», — хмыкнул Макс. «Все равно их НАТО раскатает. Они на земле не будут воевать, только бомбить будут и ракетами пулять, и бить будут по инфраструктуре. Мосты, электростанции, телевидение и радио. А когда у них все встанет, поставят на счетчик и заберут Косово, чтобы отдать албанцам, мы ничем не сможем помочь, общей границы нет, поставлять что-то самолетами мелко, много не привезешь, карту покажете?» Примаков достал карту, Макс ее развернув внимательно посмотрел и вынес вердикт. «Вот смотрите, летать они смогут только с Сицилии или из Италии, там примерно одинаковое расстояние, авианосец это ни о чем, сербы не африканцы, тоже воевать умеют, но на земле», показал Макс, «и думается мне, что наши друзья Амеры свалят всю работу на союзников, то есть летать будут не сами, а всякие британцы, немцы и итальянцы не к ночи будут упомянуты, для них потеря самолетов как серпом по одному месту, престиж упадет сразу же, ночные только могут пускать якобы невидимки, но они на метровом диапазоне хорошо видны сербам, следовательно они будут применять противолокационные ракеты и бить по радарам, и сербам надо ставить много ложных радаров, чтобы их сбить с толку. Вот радары им можно наши старые привезти самолетами. А что, врубили радар, сами в норку. Радар старый не жалко, а настоящий собьет птичку. По одной птичке за ночь натовцы будут грустные. 500 миллионов долларов как с куста. А невидимку снимут еще миллиард. Им дорого встанет. Они не привыкли такие потери нести, и по земле им страшно будет. Мясорубка начнется. Тут сербам не привыкать, и вот точки у им еще дать можно. У нас их точно дофига лежит. В двух местах они могут достать натовцев, но потом отойдут, конечно. Но сначала можно достать кассетными зарядами, там кровище будет немерено. Зато задор потеряют, а потом албанцев ими громить. Могу повесить спутник над ними и каждый виток сбрасывать им спутниковые снимки по закрытому каналу. То есть нам сюда, а вы уж им. Не надо им знать много, а то голова заболит, или сольют сами же натовцам, с них станется. Ну а что, нормальный план, точка у с расчетом же пойдет, вот и наши солдатики постреляют. Когда спутник сможешь повесить? Спросил президент, завтра уже будет над ними. Дайте мои координаты военным, кому снимки слать, мы договоримся как и что, только по кодовому слову приму человека. Передайте им кодовое слово, Северный полюс 18. Это все? Спросил Макс. Если все, то вам мой подарок, только завтра поступит в продажу, и протянул коробку с планшетом. Технарям отдайте, они настроят. Инструкция внутри и на сайте. Этот особо защищенный. Потом вам технари все покажут. Сегодня утром уже в Америке выбросит в продажу, так что смотрите новости, там точно мимо не пройдут. Ну, у нас уже завтра, считайте, будет. Макс вышел из кабинета и пошел в столовую Кремля. Проголодался уже. После обеда он позвонил по защищенной линии диспетчеру и дал команду перевести один спутник на Балканы и выровнять орбиту над Сербией. Но чтобы натовские аэродромы в Италии захватывали. Утром следующего дня к нему прибыл военный майор, назвал кодовое слово и получил все инструкции по приему фотографий со спутника. Своего у них над этой территорией не было. В обед прозвучал ультиматум НАТО югославам: вывести все войска из Косово и дать войти туда войскам НАТО для установления мира и демократии. Хе-хе, а в 3 часа ночи яркая вспышка осветила Атлантику и огромный болид прочертил огненный след по небу и ударил в воду за 220 километров от восточного берега США. Огромная волна, поднятая ударом и взрывом раскаленного тела болида, ударила под водой в обрыв шельфа и поднялась еще выше на мелководье. Америка спала. С берега на 220 километров ничего не было видно, только спутники зафиксировали пролет тела. Спутник же Макса все видел, так как висел прямо над местом и снял все в реальном времени и тут же сменил орбиту. Волна по расчетам Макса должна была быть под 200 метров высоты, но поднялась только на 150-160 метров, но и этого хватило, чтобы разогнавшись ударить на протяжении более 600 километров от Бостона до устья Потомака и даже дальше дойдя до Норфолка. Скорость, взрыв и удар сделали свое дело. Высвобожденная энергия соответствовала взрыву 5-мегатонной бомбы. В Москве было утро. Народ спешил на работу, школьники были уже в школе. И только к обеду стало известно о катастрофе в США. Города восточного побережья Нью-Йорк, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Филадельфия, Стэнфорд, Провиденс практически смыло. Волна прошла еще около 100 километров вглубь материка. Норфолк тоже пострадал и все корабли военного флота США, которые там оказались, вынесло километров на 10 от линии океана, переломав при этом все, что можно, в том числе 3 авианосца. Больше всех повезло Бостону. Он пострадал частично, его прикрыли от удара волны острова и правая его часть отделалась только большим наводнением. Количество жертв никто не знал, но предполагать даже боялись произносить такие цифры. Ночью народ спал. Спасательные службы и Национальная гвардия тоже пострадала. Никто ничего не знал. Телефоны не работали, что мобильные, что проводные. Электричества не было. Мир замер от таких новостей. Все были в шоке. Ну здравствуй, новый мир. Макс на следующее утро на работу не поехал. Он остался дома и смотрел графики поставок и продаж новых гаджетов. Больше всех продали в Китае. Там буквально началась планшетомания. Смарты тоже улетали. У Макса все основные технологии были закрыты патентами и обойти их было практически невозможно. Потом он начал смотреть реакцию по миру на катастрофу. Ну, арабы понятно злорадствовали вовсю, говоря, что это меч Аллаха прилетел амирам за их дела в мире. Китайцы в массе тоже, но официально выразили соболезнования и все такое. Только вот кому, по всей вероятности, все правительства погибло или пропало без вести. Президент скорее всего тоже. Биржа не работала, банки не работали, на восточном побережье вообще ничего не работало. Основные газеты не вышли. Интернет был не в той стадии, чтобы заменить печатную прессу, да и люди пока не привыкли лезть в комп или телефон, чтобы что-то узнать. Наши тоже послали кому-то там соболезнования, но как-то сдержанно. Никто ведь не представлял, что реально случилось. Слухи идут, но информации нет. Европа совсем растерялась и не знала, что делать. Курс доллара рухнул мгновенно. Первые результаты с фотками дали канадцы. Они там рядом же. Послали вертолеты, и те сняли сверху картину полного ужаса и разрушений. Могло погибнуть 20 миллионов жителей прибрежных городов. Но кто их будет считать? Разрушения на $1 триллионы. В Европе, Израиле, Канаде, Австралии объявили траур. Остальные сдержанно высказывались, сетуя на природные катаклизмы и слабость человека перед ними. Тут оказалось, что американцев никто не любит и никто не собирался высылать им гуманитарную помощь. Что-то канадцы послали, но кому, кто там рулит и принимает решения, было совершенно непонятно. Потом Макса вызвали в Кремль на совещание по положению в Америке. На совещании были весь кабинет министров и все советники президента, а также председатели обоих палат парламента и руководители парламентских фракций. Примаков зачитал письмо посла США в Москве как наиболее официальный документ из всех имеющихся. Из письма было ничего не понятно, кроме того, что упал метеор большого размера в океан неподалеку от восточного побережья США, и цунами смыло прибрежные города. Высота волны оценивалась в 200 метров, а ширина почти в 600 километров. Так как метеор летел с востока на запад, то основная волна пошла на запад. На восток она пошла тоже, но гораздо слабее и пока шла через океан ослабла еще больше, и как такового цунами в Европе и на западе Африки не было. Удар был усилен взрывом самого тела метеора в воде, так как оно было раскалено проходом в атмосфере. На место катастрофы выехали все возможные части Национальной гвардии и спасателей. Привлечена армия с техникой для разбора завалов. Территория будет оцеплена и издан указ о мародерстве в разрушенных городах. Полиция со всех штатов тоже командировала сотрудников. Объявлено чрезвычайное положение по всей территории Америки. Авиарейсы в США отменены, которые с прилетом на восточное побережье принимают только западное побережье и центральные штаты, как не пострадавшие. Судьба правительства и президента неизвестна. Возглавил временную администрацию секретарь по сельскому хозяйству, как единственный, который в момент катастрофы не находился в Вашингтоне. Посольство будет уведомлять о всех новостях. Ну и все пока, и чего мы сюда приперлись, подумал Макс, могли просто всем разослать письмо и все. Примаков спросил о предложениях, и тут посыпались всякие маразматические предложения послать им самолеты, одеяла и печек с сухпайками. Тут Макс не выдержал и поднял руку. Нам пока ничего не надо им посылать. Это самая богатая страна в мире, и потребляет она в два раза больше, чем производит. Если попросит, то надо взять у них список потребного и потом уже решать, как и что высылать и как потом это оплатить из бюджета, произнес Макс. Мы не самые богатые в этом мире, и нам никто не помогает. Все сами. Поэтому высылать им абы что не нужно. А то, что нужно, они сами должны сказать. Я закончил. И Макс сел. Примаков хмыкнул. Ну, Максимилиан Искандерович ведь бизнесом занимается, и у него бизнес-взгляд на вещи, чтобы и нам не помешало бы приобрести. Вношу предложение направить письмо послу, что мы готовы помочь, но не знаем, что им нужнее, и были бы благодарны, если они нам скажут их потребности на первое время. Проголосовали единогласно. Решение принято, сказал президент, все свободны. Примаков подошел к Максу. А что с югославами? Спросил он. Макс махнул рукой. Они все на НАТО спихнут, пока у них проблемы, так что все высылайте, хуже точно не будет. Даже фора по времени появилась. Пока НАТО раскачается, мы сможем им что-то подкинуть. Примаков кивнул и вышел из зала заседаний. Макса же выхватил Геращенко. Подхватив его под руку, он отошел к окну и спросил, чего ждать от эмиров сейчас. Доллар упал, и может его прикупить еще. Макс покачал головой. Я бы вообще пристал держать резервы в долларах, сказал Макс. Ну их нафиг. Лучше поставьте нормальную цену на золото, и вам все золото принесут, что добывают. И уберите вы НДС этот. Люди сами скупят все монеты у вас, а то доллары покупают. Это же их доллары, а так они купят наше золото и держать деньги в нем станут, а не в долларах. Сколько они у Ирана забрали? 40 миллиардов. Их доллары хотим даем, хотим забираем. Завтра мы чихнем не так, и все наши доллары станут их долларами, а наличные все серии, что нам поставляли, объявят фальшивыми, и все плакали сбережения. И еще надо монету по их стандартам сделать в тройскую унцию, и ее по всему миру можно продавать. А то наших монет пугаются, не стандарт. Но если есть кредиты в долларах, самое время купить и погасить. Потом дороже будет. Геращенко хихикнул и сказал, а ты приезжай ко мне, я соберу спецов, и ты им лекцию прочитаешь, как бизнес вести. Ты же у нас самый крутой бизнесмен в стране, остальные так, шавки, что дернули госсобственность вовремя. Так я не против, развел руками Макс, никто же не звал. Могу прочитать лекцию по введению цифрового рубля и других цифровых валют. Интересно, ты змей-искуситель? Захохотал он, давай, даже мне интересно стало. Назначайте время и место, буду вас просвещать, улыбнулся Макс в ответ. Давай карточку, тебя уведомит, кивнул головой председатель ЦБ. Пока Америка зализывает раны, самое время выстрелить в технологиях, подумал Макс. Потом так оторвемся, что они точно не достанут. И он решил начать с подарка президенту, чтобы убить всех нах. Макс решил подарить Примакову антиграф, но с вентиляторами. Один ему и еще два для охраны. Все точно на жопу сядут от зависти. Потом точно последует военный заказ, и уж потом для гражданки. И он забурился в свои тоннели на Урале. Черновой вариант уже был в чертежах, и доводить было нетрудно. Через месяц вся документация была готова, и Макс стал искать предприятие для производства. Побегав по рынку, он остановился на Красном Сормове. Они и экранопланы делали для Алексеевой подлодки тоже. То есть уровень рабочих там очень высокий, как и инженеров. Но сейчас они сидят без заказов, и у них нет денег. Ну им в пример Подольский завод. Станут монополистами антигравов в стране и за ее пределами. Макс попросил Примакова позвонить кому-нибудь в Нижний и представить его руководству. Тот все сделал, и Маслюков сам позвонил и даже приехал на совещание. Так ему было интересно, что на этот раз Макс придумал. Его все знали как конструктора специальной продукции, которую более никто не делает. Макс дал команду подготовить презентацию и ноутбук с проектором для ее показа. В зале для совещаний собралось человек 20 инженеров, технологов, снабженцев и руководства в лице главного инженера и гендиректора. Макс начал презентацию в ее лучших традициях. Начав с установки искусственной гравитации для мира и закончил вводную часть доской с антигравом. Так вот, господа, наши инженеры нашли наконец выход из положения, где уменьшение реактора ведет к падению КПД. Мы разработали новый реактор, который можно ставить на транспортные средства для генерации электричества в объеме, нужном для питания двигателей и самой установки антигравитации. Двигатели вентиляторного типа работают на электричестве и очень тихие. Расчетная скорость 750 км/ч, крейсерская – 550 км/ч, высота полета до 9000 метров. Радиус не замеряли, насколько хватит стержней, то есть на 8-10 лет работы. Виды сбоку, сверху и снизу перед вами. Мы рассчитывали посадить нашу охрану на такие ЛА, но подумали, что президенту будет тоже удобно добираться на таком аппарате на работу, минуя пробки и не создавая пробок другим участникам движения. Дно у аппарата бронированное и держит снаряд от 20 мм пушки. Стекла сапфировые и тоже бронированные. Управляется одним пилотом. Предлагаю вам начать производство таких аппаратов. Все необходимые комплектующие, как то, сам антиграф, реактор, двигатели и специальные панели вам будем поставлять мы, остальное за вами. Мы думаем, что это будет прорыв в транспортном обороте страны и мира. Рабочие чертежи готовы, и мы готовы подписать контракт как заказчики на эти изделия. Макс закончил, но остался стоять и ждал вопросы. Первым оказался Маслюков. Максимилиан Искандерович, а где такие аппараты могут применяться, на ваш взгляд? Спросил он. Мы рассчитывали на универсальное применение у геологов, работников Крайнего Севера, моряков как военных, так и гражданских, местной авиации, нефтяников и газовиков, пожарной охраны лесов, рыбинспекторов, охраны заповедников, простых туристов и, конечно, как боевая платформа для армии. Они ведь гораздо дешевле вертолетов, и они просто не могут разбиться, антиграф не даст. В нем нет движущихся частей и нет силы трения. Там сплошная физика и ноль механики. Механика только на моторах, но они электрические на неодимовых магнитах и очень надежные. Каждый работать может до 3000 часов, потом идет в переработку. Они не ремонтируются от слова совсем, там графитовая смазка как на луноходах, а не масло. Дешевле поставить новые, чем чинить старые. Собираются они роботами без участия человека, а починка – это человек-ремонтник. Он может ошибиться или выпьет не то, или с похмелья что-то не так сделает, например, юстировку неверно проведет и все движку кранты. Так что лучше сразу в лом, риска меньше. Закончил Макс. А что с патентами? Спросил один из инженеров. Все чувствительные технологии накрыты нашими патентами, и вы получите лицензию на их использование. Что касается самой технологии антиграва, то мы ее не патентовали, чтобы не раскрывать секрета. Он накрыт зонтичным патентом, но сама технология секретная. Вы же будете получать готовые изделия, ответил Макс. Мы уже продали миллионы досок с антигравом, и никто не смог разгадать технологию, и еще лет 50 не сможет разгадать, а может и больше. У западников категорически падает компетентность, как и само инженерное образование. Мы так поняли, что и на воду этот аппарат может сесть. А как с плавучестью у него? Еще один вопрос от инженерного корпуса. Ну, на воде он может лететь над ней на высоте волн или просто плыть как катер на воздушной подушке. При шторме он может превратиться просто в спасательную капсулу с положительной плавучестью, которую почти невозможно утопить как шарик от пинг-понга, ответил корпусу Макс. То есть утопить все-таки его можно, но только по вине оператора. А за что вам дали Нобелевскую премию? Вопрос от кого-то из молодых. За открытие явления антигравитации и искусственной гравитации по совокупности, отзеркалил Макс. Ответив еще на пару вопросов, решили заказ принять в работу и подписать контракт. Началась новая эра новых летательных аппаратов на новых физических принципах. Глава 8. Новые веяния. Мир просит нового. Макс это просто чувствовал всей кожей. На фоне падения Америки мир вдруг проснулся и понял, что и без нее можно жить. Он жаждал чего-то нового, и все это новое создавалось не в Америке, и все это вдруг начали понимать. Ну вот вам пример, что нового было создано с 30-х годов до 90-х, а за 50 лет практически ничего. Принцип ракетных двигателей был выведен еще Циолковским, и мир до сих пор пользуется его формулой. Дизель, ха-ха. Атомные двигатели для ракет были описаны, но инженерного решения к ним не было. Ну разве что ионные движки были воплощены в металле. И все. Ни нового оружия, атомное не в счет, ни новых технологий в строительстве, ни нового транспорта. Самолеты обрели реактивные двигатели, но это были те же самолеты, просто движки другие. Новых источников энергии тоже нет. Все ехали на старой кобыле, которую уже пора сдавать на живодерню. И все эти потуги с улучшением остаются потугами. Нового ничего нет. Лазерные технологии употребили в быту и в армии, но ничего прорывного там не было. Амир хотел нового. Сначала появились реакторы на обедненном уране, потом русские придумали искусственную гравитацию, потом русские сделали доску для катания на принципе антигравитации. Мир стал привыкать, что новое рождается, но не в Америке. Суда стали ходить на электрической тяге, потом яхты. Потом появились утилизаторы, которые решили вопрос мусором и отходами. Теперь уже все свалки стали золотым дном для предпринимателей, которые оттуда доставали ресурсы. Китайцы построили несколько судов и стали осваивать мусорные острова в океане, которые годами никому были не нужны. За прием мусора уже платили огромные взятки. Все шло в переработку. И это тоже придумали русские. Утилизаторы продавали только они и технологию не передавали. Разгадать ее так и не смогли. Русские тщательно хранили свои секреты. Поговаривали, что все их секретные заводы находятся под землей и там работают рабы. Но досужие слухи мало влияли на общее настроение людей. И вот русские опять удивили мир. Первые три аппарата были под личным контролем Макса и его инженеров. Ла выходили как и задумывались. Через три месяца все три аппарата стояли на сдаточной площадке завода и привлекали всех рабочих, что их делали. А красивый конечный продукт, это всегда тешило сознание рабочего, который принимал участие в его постройке. Этакая рабочая гордость. Он велел не таить продукт, а показывать его. Потом приехали ребята из ФСО и им передали аппараты техника на обучение и сопровождение заказа. Макс их построил за свой счет, завод отработал связи, поставки материалов и логистику и стал работать на план Макса. Он уже имел заказ от нефтяников на 10 аппаратов и от газовиков на столько же. Потом Мингиа заказала еще 20 для своей партии. Пришлось открывать учебный центр и учить людей работать с этими машинами. Машине дали имя Кречет. Потом приехали пограничники, но им отказали из-за того, что надо было объявлять конкурс по ФЗ и устраивать торги. Макс к этому не был готов и сказал, что или покупаете, или нет. А торги пусть устраивает тот, кто еще такие машины производит. Все машины шли по заказу Макса и под его лицензией. Потом Макс их вывез на выставку вооружений в Дубай. Он придал им вид военный в камуфляже, поставил имитаторы сброса мин, гауссову пушку, и показал ее публике. Машина летала, останавливалась в воздухе, вертелась на месте, высаживала десант, летала боком, под конец разнесла в пыль старый танк из пушки, и уехал. Макс вообще забил на армейских, их ничего не спасет, кроме большой и толстой палки. Он занимался головизором и гравиплатформой для перемещения грузов. Чтобы показать, как должен работать головизор, он вырезал кусочки из фильмов с разбитого корабля «Лилу», создал коллаж из космических и якобы земных сцен, выдав их за пробу пера при съемках и обработке их на компьютере. Потом прототип сделали и протестировали на всех режимах, и потом встал вопрос о выборе площадки. Макс собрал инженеров и поставил вопрос ребром. «Господа, у меня нет времени разводить тут шуры-муры. Нам нужна площадка по сборке изделия Г. У нас в стране я такое не нашел. Какие есть предложения? Прошу высказываться в морском порядке, от младшего к старшему». Пошел спор. В конце Макс подвел итоги. «Итак, у нас остались два варианта. Это производить на площадке Ауэга в Бердске или строить завод в Китае». Остановились на Бердске. Особенно намучились с блоком перевода двухмерного изображения в трехмерное. Ведь пока в трехмерном никто не снимал. Там практически стоял мощный комп, который все подстраивал под трехмерку в процессе показа. В общем, штука была не дешевая, но со временем окупится. Выбросили в продажу, но ажиотажа не было. Его и не ожидали. Гораздо более полезной оказалась гравиплатформа. Она сразу стала раскупаться, и все склады в мире стали ее приобретать себе. Могла нести до 15 тонн на себе, и не было контакта с полом, и его частота не волновала аппарат. Также она была лишена такого явления, как инерция, и могла стоять на наклонном полу спокойно, не пытаясь укатиться. Также могла комплектоваться своим манипулятором рукой или краном. Их сделали пока трех размеров, для больших складов, малых и для магазинов. Макс теперь официально летал на своем аппарате домой, куда долетал за минут 15, и в пробках стоять не надо. Конечно, он получил такое право от президента, как конструктор такой штуки, Но и Примаков не мог нарадоваться. Он везде успевал, и не надо было перекрывать улицы для его кортежа. А так он летел в середине, и один аппарат его прикрывал снизу, а другой шел впереди. Но так как они были абсолютно одинаковыми, кто в какой машине был президент, было никому не ведомо. Выборы Примаков выиграл в первом туре. Он сумел обойти всякие овраги, вырытые нашими врагами, и проредить госаппарат от больших любителей демократических ценностей. А тут еще и Америка споткнулась, и ей стало совсем не до нас. Рубль был стабильно около 10 рублей за доллар, бюджет при нем увеличился чуть ли не в пятеро. Бензин стоил 6 рублей за литр 95 го, а соляра – 5 рублей. Госдолг в долларах Геращенко закрыл при слабом долларе, и резко уменьшили долги в долларах госкомпании. Учетную ставку ЦБ держал в 5%, и ипотеку можно было взять под 6-5% годовых. Банки выдавали потребительские кредиты, но только связанные и людям деньги на руки не попадали, а напрямую производителям. Но были и ограничения, например, нельзя было купить импортный автомобиль в кредит, только такой, где коэффициент локализации достигал 60%. Поэтому что немцы, что японцы с корейцами старались локализовать свое производство по максимуму в самой стране. Сбербанк вовсю пропагандировал сбережения в золотых монетах, а не в долларах. На людей, держащих свои деньги в баксах, стали смотреть как на ненормальных. Тем более, что после катастрофы роль доллара в мире резко упала. Америке надо было восстанавливаться, и она печатала деньги как сумасшедшая. Ей не нужны были сами деньги, но понадобились материальные ценности, как сталь, цемент, стройматериалы, электричество, мазут и так далее. Но в мире никто столько не производил. Надо было наращивать мощности, а сама Америка вынесла все производства за пределы страны, и произвести это сама не могла. Ценность доллара упала, и то, что они могли купить вчера за 100 долларов, сегодня и за 500 нельзя было найти. Инфляция там стала чудовищной. Потом многие просто не брали доллар из-за его неустойчивости. Многие просили рубли. Макс вообще все продавал за рубли. Нет рублей, иди в банк меняй и приходи. Нефть тоже продавалась за рубли, как и газ и базовые металлы. Все продавалось на бирже в Питере. Золото тоже шло только за рубли и только в виде монет. Еще на бирже котировались удобрения, пшеница, аммиак, сжиженный газ, пропан-бутан, древесина в стандартных упаковках, древесные пеллеты для отопления, фанера, уголь и его фракции, цемент и кислоты. Вывоз необработанной древесины был категорически запрещен. Нефть на экспорт шла только по квоте и с большой вывозной пошлиной. Нефтепродукты продавай на экспорт, но заплати налог НПИ. Газ тоже. Хочешь привезти сырье для выработки тут металла, пошлина ноль. Русал так вообще выкупил рудники глинозема в Гвинее и вез его в Россию, где из него делал алюминий. Этим сохранял свою ресурсную базу. Геращенко все-таки вытащил Макса к себе на лекцию. Макс распечатал 50 презентаций, которые взял с собой, чтобы раздать. Также приехал Глазьев, который тут был министром финансов и также академиком. Представлял Макса сам Геракл, как его звали подчиненные. Он указал на его Нобелевскую премию и что он самый уважаемый бизнесмен в стране. Потом Макс, улыбаясь, добавил, что у него еще есть два государственные премии, одна из них получена еще в СССР. Народ хохотнул, но то не важно. А важно, что мы стремительно катимся к всеобщей цифровизации бизнес-процессов. По расчетам моих аналитиков, через 5 лет мир будет готов выйти на электронную валюту расчетов. Неважно, как ее назовут. Мы уже готовы к этому, и на следующий год мы вводим свое средство расчетов под названием электронный кредит. Как он будет звучать по-английски, пока не думали, но нам они не указ. На сегодняшний день в нашем распоряжении есть 6 дата-центров на всех материках, кроме Австралии и Антарктиды. 17 миллионов австралийцев нас мало интересуют. Их мы охватим с нашего вьетнамского дата-центра. Они все связаны оптоволоконными линиями и скоростной космической связью через наши же спутники. Протоколы кодирования связи тоже наши, и мы никому их не продаем. Только сдаем в аренду каналы связи, которые у нас свободны. Так вот, в этом пространстве и родится электронный кредит. Он будет привязан к стоимости электричества для его поддержки, а так как мы сами производим электростанции, то стоимость одного кредита будет равна примерно 1 кВт-часу. На сегодня мы продаем энергию потребителям по 10 копеек за кВт-час, значит 1 рубль будет стоить 10 кредитов. Это сделано для удобства, чтобы не платить копейки. Мы подготовили систему, чтобы любой человек или фирма могла себе купить кредит, чтобы рассчитаться за что-либо у себя или в другой стране, минуя банки. Например, вы захотели купить у пожилой пары несколько саженцев кофейного дерева или орхидеи. Сделка мелкая, идти в банк там оформлять платеж и потом ждать доставки долго и неинтересно. Это если тебя поставщик не обманет. Тут же вы просто входите со своего компа в интернет, и там будет ваш расчетный кошелек. Набираете свой пароль и просто отправляете деньги упомянутой паре. Система принимает ваше поручение и уведомляет пару, что деньги для них в системе, и как только они отправили почтой или экспресс с почтой саженцы, то тут же система им выплатит деньги на их кошелек. Я говорю примерно, потому что она еще в доработке и будет совершенствоваться по мере ее работы. Иными словами, ваши кредиты не в банке, а в системе. Система не платит проценты, не выдает кредиты, не инвестирует. Она система расчетов, мгновенных расчетов. По мере ее развития, конечно, суммы вырастут, но уже сегодня в такой системе есть нужда. Например, для подсанкционных стран рассчитаться за что-то, не подпадая под контроль страны, которая наложила такие санкции, или провести скрытую от властей того или иного государства сделку. Ну там оружие купить или еще что. Этот оборот и так идет, но он в наличных деньгах и все равно отслеживается по номерам купюр. По сути, это электронная хавала. Если вы знаете, что это такое, нет, расскажите всем, пожалуйста, раздался голос с места. Хавала – это мусульманская система расчетов за товары и услуги, когда деньги не пересекают государственные границы стран. Ей около 2-5 тысяч лет. Создали ее арабские купцы, которые ходили по великому шелковому пути. Тогда средствами расчета было золото и серебро, и возить его было опасно. Поэтому они сдавали деньги хавалдару, то есть агенту хавалы, и получал от него нечто, что являлось подтверждением для другого агента выдать ту или иную сумму купцу на месте. На этой основе позже венецианцы сделали вексельное обращение, но разница в том, что у Венеции держателем денег был банк, а в хавале это сама система. То есть, если у хавалдара не хватает денег на выплату купцу, то он их берет у другого хавалдара бесплатно. И так по кругу. То есть такого понятия, как отсутствие денег, в принципе невозможно. В банке такое сплошь и рядом и называется кассовый разрыв. Ну это вы и без меня знаете. Мне и самому довелось с ней поработать еще во времена СССР. Это как же интересно, раздался голос самого Геращенко. Я тогда в армии служил, и мы стояли у города Герат в Афганистане. ЗКП-40 и краткая армия. Большая часть офицеры. А еда солдатская, пайки там и полевая кухня. Все вроде получают деньги, а купить себе ничего не могут. Не менялся вот рубль на местные афгани, потому как рубли переводили в Союзе на счет, а на базаре платить нечем. Вот я и организовал, чтобы жены офицеров часть зарплаты переводили в пользу кого-то в Союзе, а хавалдар в Герате по оговоренному курсу выдавал афгани нашим офицерам через меня, как гаранта сделки. Потому как я знаю фарси и со мной договорились. Тогда все офицеры стали почетными покупателями на местном базаре и смогли подкупать себе фрукты, овощи и мясо, а то от тушенки все уже морщились. Да и подарки женам и детям тоже. На восточном базаре можно купить почти все. А почему вам поверили, а не офицерам? Спросил Геращенко. Ну потому, что я говорил на фарси, и я для них был хаким, то есть целитель. А хакимы не врут, им Аллах не позволяет врать, они тогда силу потеряют. Ответил Макс. Я ведь еще и иглотерапевт и даже вел практику, но сейчас на это нет времени. Но вернемся к цифровой валюте. Так вот, система тут будет работать так же, то есть кассового разрыва не будет вообще. Примерно как картотека в Газбанке при СССР. Но не совсем так, тут она в пределах всего мира. К чему я собственно веду? К тому, что нашему ЦБ совсем не грех построить свой цифровой рубль и привязать его к чему-то ликвидному. Например, корзина стоимости нефти, газа и основных металлов, которые торгуются на бирже в Питере, или к индексу питерской биржи. Но я бы рекомендовал привязываться к чему-то физическому. Но им уже можно будет инвестировать, а не только рассчитываться, и кредитовать. И вы всегда будете знать, где выданные деньги, и то, что ваш клиент, получив деньги на покупку станков, бросит их на валютную биржу и займется там спекуляциями. Он просто физически не сможет это сделать. Вы не разрешите или разрешите, и тот, кто поставил свою цифровую подпись, сядет в тюрьму. Все просто. Презентации вы все получили. Сайт работает, и можете там еще почитать для кругозора. Проект по нашему кредиту мы начнем в январе следующего года. Спасибо всем за внимание. Макс выключил ноутбук и стал собираться. Геращенко подошел к Максу и пожал ему руку. «Ай, спасибо, уважил старика», — улыбаясь, сказал он. «Много интересного узнал, хоть всю жизнь на финансах, но твоя информация очень кстати. Может, тебя моим замом взять, Виктор Владимирович? Ну где я и где ЦБ? Мы никак не близко», — развел руками Макс. Тут же подошедший Глазьев хохотнул. «У тебя денег не хватит ему зарплату платить, он же миллиардер. Знаешь, он сколько налогов платит, а вы, Сергей Юрьевич, не выдавайте конфиденциальную информацию», — нахмурился Макс, — «а то перестану платить». «Все-все, Макс, прости, сам не знаю, что нашло», — дал заднюю Глазьев. «А эти дата-центры дорого создать?» — спросил Геращенко. «Не дороже денег, ведь вычислительные мощности растут в геометрической прогрессии. Потом излишек можете сдать кому-то, вот Сергею Юрьевичу и сдайте, он без этого скоро он никак не обойдется. Или армии, или социальной службе, или пенсионному фонду. Им всех пенсионеров надо учесть, а где серверов взять? Пока их в бюджет забьют, пока деньги выделят, потом конкурс так года 3 пройдет, пока что-то сделают, а потом еще года 3 наполнять будут информацией. А так взяли в аренду и работай хоть завтра, у них свои протоколы. Главное, чтобы дата-центры стояли у нас на территории, а то могут и подвигнуть где-то арендовать, это категорически делать нельзя. Информационная безопасность на первом месте», — закончил Макс. «У вас же свои деньги, вам же к Минфину не надо обращаться за деньгами». «Это да», — веско сказал Геращенко. «Пока они там бюджет навоюют, потом еще депутаты набегут статьи проверять, себе дороже станет. И сколько нам таких понадобится? Если Россию закрыть, то 3 хватит, Дальний Восток, Урал и Центральная Россия, этот самый мощный, года за 3 в спокойном режиме осилите. На 5 не рассчитывайте, там прилетит какой-нибудь черный лебедь и все. А так у вас вся база данных будет в руках, а излишки у вас из рук вырвут, уверяю, что так и будет. Может, и я у вас возьму часть, если мне моих не хватит», — намекнул Макс. «Макс, я тебя знаю и знаю, что ты слово держишь. Тебе контракт дам, а вот другим нифига не верю. Одни понты и мерседесы в золоте. Сделаешь для нас эти твои дата-центры?» — спросил в упор Геращенко. «Конечно сделаю, Виктор Владимирович. Для меня это, конечно, головная боль, так как я плохо делать не умею. Но для страны сделаю», — кивнул головой Макс. «Только чтобы не было перерывов в финансировании, а то сроки сорвем. Или, как сейчас некоторые товарищи говорят, сдвинем вправо. Это те, которые нам совсем не товарищи. Я не люблю что-то сдвигать вправо, а то ведь можно улететь влево. Завтра вам пришлют смету. Там все наши, ничего из импорта. Не верю я им. Они нас распять хотят, но не могут, и это отравляет им жизнь», — улыбнулся Макс. «Давай жду», — закончил глава ЦБ. Глазьев повернулся к Геращенко. «Ты так просто отдал ему контракт на такую сумму?» — спросил он у Геракла. Геращенко прищурился и спросил: «А ты знаешь, кто тебя рекомендовал президенту на твой пост?» «Не знаю. Примаков мне не говорил, что кто-то меня рекомендовал», — вскинулся Глазьев. «Эх, Серега, Серега, тебя лично рекомендовал Юсупов. Он был у Примакова после кончины Борьки Алкаша. Я-то уже был в ЦБ, и мы тогда голову ломали, как быть и что делать. И тут Максимыч достал свои запросы и показал мне. Все обосрались, и МИД, и ФСБ, и Минфин, и Академия наук. Все обосрались. Никто ничего не смог предложить и никого. Максимыч сам на свой страх и риск позвал Юсупова. Он все-таки лауреат Нобеля, не хухры-мухры, и открытия его реальные, а сделать их неумный человек не мог. Так он приехал и весь расклад дал. Так что мы сейчас работаем по его лекалам. Мне Примаков дал потом послушать запись их разговора. Так Юсупов ему всю экономическую программу на блюдечке выложил. Этот парень стоит миллиардов 100, если не больше. Вот ты знаешь, кто в 91 году выкупил долги СССР? Юсупов. За 5% от номинала. Но это не дало возможности всяким козлам нас потопить. Он тогда все свои деньги в них бухнул. Под полярда долларов. Представил себе фишку, как он далеко думает. А он тогда уже Примакову про цифровой рубль сказал. В 96 году. А ты тогда понимал, что такое цифровая валюта? Ни хрена ты не понимал. Как и я. Махнул рукой глава ЦБ. Ему бы в президенты пойти, но фамилия не позволит. Ну, ни Иванов он и ни Петров. С его головой он бы тут у нас развернулся. Но он сам это понимает и не лезет никуда. Его сколько уже звали в Думу и в политику. У нас вся страна скоро будет с дешевым электричеством и без свалок, и все благодаря ему. Примаков ему хотел орден дать, так тот его не понял. На кой, говорит мне ваша висюлька, что мне персональную пенсию дадут, не дадут, ну и на кой она мне, у меня от советской власти вот орден есть, трудового красного знамени, в столе валяется, мне, говорит, хватит, и правда на кой ему орден, когда он на своем антиграве катается домой в свой лес и от этого у всех зубы сводит от зависти, только президент и он может летать над Москвой, зацени уровень, и вот увидишь ему и второго Нобеля дадут, вопрос уже согласован, в этом году. Ты знаешь кого-то, кто имеет двух Нобелей? Я вот нет, только одного знаю, у кого один Нобель, пока. Глазьев был просто подавлен из-за того, что мимо него прошло столько информации, да и не особенно он интересовался Юсуповым. Знал, что есть такой олигарх, да и все. Ну, Нобеля получил за свои открытия, молодец. Но чтобы так, он и не подозревал. Ему нужно было подумать и собрать побольше материала о Юсупове. Он оказался очень интересным человеком. Югославия. НАТОвцы все же начали бомбардировки Югославии. Пока Амеры не могли ничего сделать, главными застрельщиками стали британцы. Все, казалось, началось как в тот раз. После ультиматума НАТО приготовило авиацию и стали делать свои самолетовлеты для засечки радаров сербов. Но их оказалось очень много и они постоянно меняли дислокацию. Амеры подогнали свои крейсера и фрегаты с томагавками и начали кошмарить страну. Наши успели передать им ТОР и они достаточно часто приземляли эти дозвуковые ракеты. Попадания были, но не фатальные. И потом томагавкам мосты не разрушишь. Тут нужны мощные бомбы, а залетать на территорию они опасались. Пущенные бомбардировщики, невидимки были сбиты сразу же после появления их в небе. Потеряв 5 бортов, Амеры их поставили на прикол, очень уж они были дорогие. Общий парк истребителей и бомбардировщиков достиг 350 штук, но они боялись соваться во внутренние пространства. Тем более, что сербы вдарили на нескольких направлениях точкой и распылили 3 батальона англичан и 1 немцев. По армии освобождения Косово ударили 5 раз той же точкой. Пара батальонов тоже умерли в муках, на войне всякое бывает, целеуказание было безупречное, русские держали слово, как это часто бывает на войне, ощущение своей силы дает еще больше силы, сербы вдруг поверили, что они смогут сдержать удар, Макс практически отслеживал все в режиме реального времени, спутники работали как часы, натовские спутники вдруг переставали работать, потом отключались. А потом в штабах царила паника. Нет разведки, нет данных, нет целеуказания. Все чаще стали прилетать точки У на головы албанцев. Наши расчеты пользовались целеуказанием максовых спутников. У НАТО остался только один опцион – начать наземную операцию и умыться кровью. Самолеты НАТО, залетевшие в зону действия ПВО сербов, падали через одного. Любое сосредоточение войск в пределах дальности действия точки У моментально подвергались атакам с воздуха. И сербы берегли свои МиГ-29 и прятали их на случай атаки. Но сосредоточиться для атака за 100 км нельзя. Надо подводить войска ближе, а это опасно. Так возникла патовая ситуация на фронте. Сербы сидели в своих границах. А НАТО не решалось перейти к наземной атаке, боясь потерь. Выход виделся только дипломатическим путем, но НАТО уже отрезало себе многие опционы, приняв несколько противоречивых документов. Тогда воодушевленные сербы пошли громить косовских албанцев и те побежали в Албанию, где им были совсем не рады. Очистив от них Косово, сербы сами решили проблему, потому как убежал сам предмет спора и разногласий. Сербы стали тщательно оборудовать границу с Албанией, чтобы превентивно не дать им вернуться. НАТО село в лужу. Вся мировая пресса смаковала проигрыш такой большой НАТО маленькой Сербии. Мосты и электростанции остались нетронуты. Но китайцам опять не повезло, и одна ракета все-таки попала в их посольство. Парадоксы истории. И теперь может Черногория и не отделится от Сербии, и Воеводина останется в составе Югославии. Ну и Милошевича уже скорее всего не будут морить в Гааге. Теперь МИД уже возглавил всем известный Сергей Лавров, и он уже обрисовал перспективы для президента Югославии. Ему нельзя потерять порты, иначе Россия не сможет ему ничем помочь. Да и торговать как через 3 границы, и в Европе и мире вдруг поняли, что НАТО – бумажный тигр. Дела армейские. Началось все с вызова Макса в приемную президента. Он спокойно приехал и, подождав в приемной, прошел в кабинет после знака секретаря. Примаков был не один. У него сидел маршал Сергеев, нынешний министр обороны. Последний маршал, как его называли за глаза подчиненные. Ну да, войны то нет, а без войны никто никому маршала давать не будет. Поздоровавшись, Макс сел в кресло и выжидательно посмотрел на президента. Вот у нас какая проблема, Макс, начал Примаков, товарищ маршал просится на пенсию. Устал, говорит, и болячки одолели. Не тянет он весь объем работ. Макс подумал, что его позвали, чтобы он проконсультировал маршала по его здоровью и сказал, так в чем дело, Игорь Дмитриевич, вы бы мне позвонили и мой центр бы все для вас сделал, а первое лицо то зачем напрягать, у него и так работы полно, рак у меня Максимилиан, его не вылечишь, вздохнул маршал, и Макс вспомнил, что тот умер то от рака крови, шестеренки в мозгу завертелись и Макс не знал что сказать, сейчас Путина нет, а значит и его другана Иванова тоже, он где-то в недрах ФСБ кукует, а кроме Трошева Макс никого из военных не знал, да и не хотел знать, с армейцами всегда тяжело, они как государство в государстве, Игорь Дмитриевич, я тут пас, рак пока никто не умеет лечить, вы уж меня простите, поднял руки Макс, не в этом дело, вмешался Примаков, ты дельные советы всегда давал по кадровому составу, вот и подскажи, кого рекомендовать можно в министры, Макс задумался, у него стали мелькать лица людей, которые хоть как-то засветились в армейских делах, но военный сюда не годился, у них специфическое мышление и понятие финансы и экономика для них табу, они мыслят другими категориями, есть один человек, который сможет вытянуть проблему, и он гражданский, но из хорошей семьи, если ему поучиться в академии генштаба годика два, то будет совсем хорошо, осторожно произнес Макс, и как его зовут, спросил Примаков, вы его заочно должны знать, это сын Рыма Александровича Белоусова, Андрей, сказал Макс. Он сейчас занимается экономическим прогнозированием и пишет докторскую диссертацию, насколько я знаю. А дед его был генералом авиации во время войны. Он государственник, и взяток брать не будет. Так он же молодой, воскликнул президент. Со временем этот недостаток проходит, зато он сможет пахать по 14 часов в сутки, а я ему помогу чем могу, хоть лично его и не знаю. Читал работы его отца, дельный мужик, вернул Макс. Современная война это не битва моторов, а битва экономик и технологий. Я вот сколько раз предлагал свои изделия армейцам, так шиш с маслом получил, а не нормальное отношение. Даже спасибо не сказали. Кстати, Трошев то нашел мою установку для разведки, или ее, как обычно пролюбили. Он сказал, что там что-то сгорело и ее утилизировали, вздохнул Примаков. Вот в этом вся армия у нас, им дают оружие, а они никак свой калаш не могут выбросить, потому как воевать им они не умеют и не хотят учиться, а потом пишут рапорты, что изготовитель виноват во всем их неумении, кретины, махнул рукой Макс, что 100 лет назад, что сейчас, тогда пулемет не могли толком принять, а сейчас универсальное средство разведки с 2 дронами пролюбили на ровном месте, хотя я им 2 расчета подготовил, мы только и делали, что гоняли бородатых аж перелетели. «Это что за история?» – спросил Сергеев. «Я тебе потом расскажу», – прервал его Примаков. «А давай я его приглашу и поговорим вместе. Евгений Максимович, давайте без меня, а то еще свахой обзовут», – замотал головой Макс. «Если придется ко двору, пусть меня наберет и я ему подскажу, с чего начать и куда бежать, чтобы не только согреться, но и цель увидеть». Макс смял бумажку, которую держал перед собой и бросил ее в пепельницу. Вопросительно взглянув на президента, щелкнул пальцами и бумажка загорелась. Макс встал и вышел из кабинета. «Что это было?» – спросил маршал. «Магия», – ответил Примаков, «но он ее называет преобразование энергии с переходом в другое состояние. Его ученики тоже так умеют, а уж что он сам умеет, никто не знает. Он мне собаку подарил, черного русского терьера, ну ты видел Абрека». Так вот он никого не признает, только меня и Макса. Макса он просто боится и всегда ему пузо подставляет. Может ему пойти в министры? Спросил Сергеев Примакова. Даже не думай, не пойдет. У него и так забот полон рот. Покачал головой президент. Но чего не отнимешь, так он всегда дает дельные советы, если правильно спросить. Ладно, давай вызывай этого Белоусова, посмотрим на него. Зря Юсупов ничего не скажет, закончил маршал. Прошло 3 недели и Макс уже забыл про этот разговор, но неожиданно позвонил Белоусов и напросился на прием. Макс принял его в своей конторе в Тройке. Тот зашел в кабинет, когда Макс смотрел графики поставок своих изделий и сравнивал их с реальным производством. Махнув ему в сторону столика с креслами, Макс захлопнул ноут и сел в кресло к тому же столику, куда уже принесли чайник для Макса и кофе для Белоусова. Перед ним сидел молодой, но рано сидеющий мужчина с прямым носом и умными глазами. «Начал Макс, зови меня Макс, я так привык, и давай на ты, а то запутаемся. У нас небольшая разница в возрасте. сразу предложил Макс. «Тогда я Андрей», — сказал Белоусов. «Ну что купил тебя Максимыч, значит, если ты ко мне пришел?» — усмехнулся Макс. «Решил принять предложение?» «Такое предложение делается только раз в жизни», — ответил Андрей. «Которой у тебя уже не будет», — хохотнул Макс. «Одна сплошная работа и пахота». «Я не боюсь работы», — возразил Андрей. «Ну да, пусть она нас боится», — согласился Макс. «Так тебе нужен совет, с чего начать? Я правильно понял твой приход? Примаков мне посоветовал поговорить с тобой, пока не вступил в должность», — сомневаясь, сказал Белоусов. «Правильно, что пришел. Я тебе не дам советы, а нарисую картину того, что тебе предстоит сделать на этом посту и заслужить гнев военных и спокойствие армии». «Ну что рисую?» — подмигнул ему Макс. «Давай, а я сравню со своим видением проблемы», — махнул рукой будущий министр обороны. «Так вот, мой юный друг, начать тебе нужно с тотальной ревизии того, что у тебя есть в руках и в армии тоже. Нужно поставить на кадастровый учет все земли, все полигоны, все объекты, которые принадлежат армии. А в армии есть свои леса, поля, полигоны, порты, острова и объекты недвижимости на этих всех участках. И никто не знает, сколько и что в армии есть. Для этого тебе понадобится группа кадастровых инженеров и группа работников, которые будут выявлять и ставить на учет все, что найдут. Вот, к примеру, у нас есть полигон Капустин-Яр, но никто не скажет тебе его границы и его площадь, так как на кадастровом учете они не стоят. А на этом полигоне есть здания и сооружения, которые были построены когда-то, но никто, кроме начальника, не знает, что и когда построено и что является объектом недвижимости и какова его кадастровая стоимость и рыночная в том числе. Потому как вдруг тебе надо что-то продать, что армии не нужно, а ты даже не знаешь, что у тебя есть в загашнике. Или вот, например, у армии есть, к примеру, военное лесничество в 10 километрах от МКАДа, которое было передано армии еще приказом Троцкого, когда он был главой РККА. Представляешь его сегодняшнюю цену? Думаю, что слабо. А сколько охотников бегают вокруг этого леса с пачками денег в руках, чтобы его отхватить за небольшую взятку. И это еще цветочки. Еще есть арсеналы, в которых лежат боеприпасы, давно вылежавшие все сроки своего хранения. Там миллионы снарядов к пушкам времен Второй мировой, которые уже никогда не будут стрелять, так как этих пушек уже нет физически. И снаряды эти тоже нельзя держать, так как это опасно. Уверяю тебя, что в наших арсеналах лежат еще Масинки и ППШ, а патроны к ним давно просрочены, и их надо обернуть опять в деньги или сырье, их которого можно сделать новые патроны. Ты знаешь, мой отец был интендантом на флоте, и он всегда мне говорил, что армия может воевать только когда у нее надежная интендантская служба и логистика, которую выстраивают тоже интенданты. А интендант всегда начинает службу с тотальной ревизии. Вот с этого тебе и предстоит начать. А когда ты будешь знать, что и кто у тебя есть в распоряжении, тогда наступит второй этап, хотя можно и вместе с первым делать, это тотальный учет всех призывников по ВУСам, как отслуживших, так и допризывников. Для этого тебе понадобится поставить во все военкоматы компьютеры и создать свою базу данных и связать их в одну систему линиями оптоволоконной связи и через спутники как резервную, и потом туда же присоединить все части и подразделения армии. Это задача номер раз.